Чудо-хозяюшка. Жила-была хозяйка. Добрая, ласковая хозяюшка. Хлопотливая, аккуратная. Все кастрюльки, сковородки блестели у нее, как зеркальные. Скатерти были, как ни у кого, чистыми и накрахмаленными. А полотенца такими свежими и наглаженными, что, казалось, готовы были взлететь. Если на одной из ее многочисленных белоснежных салфеток появлялось какое-нибудь крохотное пятнышко, хозяйка приходила просто в ужас. Она замачивала и кипятила салфетку с разными порошками, отбеливала, стирала, полоскала ее с таким усердием, что каким бы упрямым ни было пятнышко, оно исчезало навсегда. Рассказы о замечательной хозяйке разбежались далеко-далеко. Однажды вечером хозяйка услышала странный звук, будто кто-то царапается к ней в дверь. Открыла и видит, сидит огромный-преогромный, косматый-прикосматый пес. И такой уж черный, что и представить трудно. Сидит эта зверюга и плачет. Так горько плакала огромная собака, что хозяюшка даже не испугалась ее. «Что с тобой, — говорит, — собаченька, случилось, почему ты плачешь?» «Да разница все, — схлипывает пес, — и люди, и собаки, и даже кошки». «Да разница? Почему же?» «Да понимаете, у меня хозяин веселый, очень уж веселый, не подумал и назвал меня, стыдно сказать, Снежком назвал». Хозяйка всплеснула руками и охнула. «А какой я снежок!» — продолжал пес, встряхивая длинными черными космами. «Я слышал, вы хозяйка необыкновенная. Все-все можете. И отбелить, и отстирать все на свете умеете. Может быть, вы согласились бы...» — совсем застеснялся пес. «Меня снежком настоящим сделать». Он осторожно посмотрел на хозяйку. «Да я...» – запиналась хозяюшка. «Я никогда не стирала собак». «А может быть, все-таки попробуйте?» Косматый черный пес умоляюще смотрел и подвывал. «Ну что ж, заходи. Посмотрим, что с тобой можно сделать». Снежок нерешительно вздохнул и, осторожно ступая, вошел в квартиру. Чистота, порядок, светло и уютно. Еще чернее кажется черный снежок. Посмотрела на него хозяюшка и говорит. «Ты меня прости, пожалуйста, снежок, но, может быть, ты просто не очень часто моешься?» «Я не моюсь?» Пес даже взвизгнул от обиды. «Да я 3 раза в день моюсь специальным собачьим шампунем, а все черный». «Собачий шампунь – это, конечно, хорошо, но, если ты не против, я помою тебя другими шампунями». «Я нисколько не против. Делайте все, что нужно, а то ведь даже кошки смеются!» – снова всхлипнул пес. И хозяйка стала его мыть. Сначала желтым шампунем, потом зеленым, потом синим, потом розовым, потом порошками, лотос и астра, потом держала в отбеливателе лебедь. Потом тщательно прополоскала кипяченой водой, потом водой с уксусом, а снежок и не думал белеть. «Придется кипятить», — решительно сказала хозяйка. «Да я ж сварюсь», — испугался пес. «Не волнуйся», — успокоила его хозяюшка. «Не тебя, а твою шкурку кипятить буду. Шубку свою черную снимай». «А как же я? А в чем же я?» «А ты пока надень вот это». И хозяйка протянула Снежку халат. Толстый, махровый, белый-белый, с мелкими сиреневыми цветочками. Снежок быстро сбросил шубку и влез в халат. Халат оказался в самый раз. Он так шел Снежку, что, казалось, пес в нем и родился. Хозяюшка стала кипятить косматую черную шкурку и опять напрасно. Ни один волосок не побелел. Расстроилась хозяйка. «Не могу тебе помочь, собаченька». Совсем загрустил Снежок. Уж хотел переодеваться в свою черную шубку-шкурку. Вдруг хозяйка задумалась о чем-то и спрашивает. А если ты будешь не совсем белый, а в цветочек, как этот халатик? Снежок подошел к большому зеркалу, долго рассматривал себя и остался очень доволен. Здорово! Просто замечательно! Нарядно-то как! И эти вредные кошки завидовать будут. Только вот рукавов нет для задних лап. Ну, Снежок, это не беда. Взяла чудо-хозяйка ножницы, иголку, нитки. И вот уже готова чудесная махровая шкурка. Белая, с сиреневыми цветочками. Смотрится Снежок в зеркало, насмотреться не может. А хозяюшка аккуратно сложила черную шкурку, положила ее в пакет и перевязала лентой. «Захвати с собой. Может быть, твой странный хозяин угольком тебя назвать захочет». Так появился махровый белый пес в сиреневый цветочек. И если ты встретишь его, он обязательно расскажет тебе о чудо-хозяйке, с которой крепко подружился.